Я искала цветов на ваш стол, потому что вчера вы сказали, что любите цветы, а моя собачка кинулась в чащу тиса и астралиста, там ими поросли какие-то странные руины рядом с крепостной стеной, а потом она прибежала назад, визжа и скуля. Я подкралась ближе узнать, в чем дело, и, ох, я услышала стон, точно кого-то страшно мучают, но такой слабый, что, казалось, звук идет из самой глубины земли. Наконец я открыла, что стон доносится сквозь небольшую пробоину в стене, увитой плющом. И когда я приложила ухо к щели, я услышала голос принца, который сказал отчетливо: «Теперь мне недолго осталось тянуть». А потом он начал как будто молиться. «Силы небесные! Ты с ним говорила?» Я сказала: «Это вы, милорд?» И он ответил: «Кто это в издевку называет меня так?» Я спросила, не могу ли я чем-нибудь ему помочь, и он ответил таким голосом, что я в жизни не забуду: «Еды, еды, я умираю с голоду». И вот я прибежала рассказать вам. Что делать? Поднять тревогу в доме? «Увы, этим мы не спасем его, а лишь вернее погубим», — сказала Кэтрин. «Так что же нам делать?» — спросила Луиза. «Еще не знаю», — отозвалась Кэтрин, быстрая и смелая в решительный час, хотя в обыденных случаях жизни она уступала своей товарке в находчивости. «Сейчас еще не знаю, но что-то мы сделать должны. Нельзя, чтобы потомок Брюса умер, не получив ниоткуда помощи». С этими словами она схватила небольшую миску с их обедом, бульоном и вареным мясом, завернула в складки своего плаща несколько коржиков, которые сама испекла, и, кивнув подруге, чтобы та прихватила кувшин с молоком, существенную часть их припасов, поспешно направилась в сад. «Что, нашей прекрасной весталке захотелось погулять?» — сказал единственный повстречавшийся им человек, кто-то из челяди. Но Кэтрин прошла, не глянув на него, и вступила без помехи в сад. Луиза указала ей на груду заросших кустами развалин у самой крепостной стены. Вероятно, раньше это был выступ здания. Здесь заканчивалась узкая глубокая пробоина, которая была нарочно сделана в стене, чтобы дать доступ воздуху в подземелье. Но отверстие потом несколько расширилось и пропускало тусклый луч света в темницу, хотя те, кто спускался в подземелье, светя зажженным факелом, не могли этого заметить. «Мертвая тишина», — сказала Кэтрин, прислушавшись с минуту. «Небо и земля! Он умер!» «Надо на что-то решиться», — сказала ее товарка и провела пальцами по струнам своей лютни. Из глубины подземелья донесся в ответ только вздох. Кэтрин отважилась заговорить. «Это я, милорд. Я принесла вам еду и питье». «Ха! Рэморни, ты опоздал со своей шуткой. Я умираю», — был ответ. «Он повредился в уме, и неудивительно», — подумала Кэтрин. «Но пока есть жизнь, есть и надежда». «Это я, милорд. Кэтрин Гловер. Я принесла еду, только нужно как-нибудь передать ее вам». «Бог с тобой, девушка. Я думал, страдание кончилось, но оно вновь разгорелось во мне при слове «еда». Вот она, еда. Но как, ах, как мне передать ее вам? Щель такая узкая, стена такая толстая. Есть способ. Нашла. Луиза, скорей срежь мне ивовый прут, да подлиннее». Музыкантша повиновалась, и Кэтрин, сделав надрез на конце тростинки, передала узнику несколько кусочков печенья, смоченного в мясном бульоне, что должно было служить сразу едой и питьем. Несчастный юноша съел совсем немного, глотая через силу, но от души благословлял свою утешительницу. «Я хотел сделать тебя рабой моих пороков», — сказал он, — «а ты пытаешься спасти мне жизнь. Но беги, спасайся сама». «Я вернусь и принесу еще еды, как только будет возможность», — сказала Кэтрин и отпрянула, потому что подруга уже дергала ее за рукав, сделав ей знак молчать. Обе спрятались среди развалин и услышали голоса Рэморни и аптекаря, разговаривавших с глазу на глаз.